Зря здесь считают, что крестьяне – тупое и безинициативное быдло. А откуда городские жители? Не из тех же деревень, а мои мушкетеры – процентов на 70 из деревенских. И вполне себе смышленые ребята. Просто крестьянам все по барабану, что один господин, что другой. Все их только обдирают. Правда, вот, с грамотностью у них проблема. В лучшем случае один из 100 грамотен. С другой стороны, нафига им грамотность, даже моим мушкетерам, да и пушкарям она пока не очень-то нужна. Рассчитывать баллистику, а зачем, лупим-то пока только прямой наводкой. Если только рассчитать время горения трубки в бомбе, так для этого особой грамотности не надо. До 100 можешь считать, значит, командир пушечного расчета. А таких, слава богу, пока хватает. Но вот с сельхозорудиями, это я хорошо придумал. Обязательно этим надо Гюнтера озаботить. Пусть он это поручает Хейнцу или еще кому, но сделает. Вот и будем вкладывать наши денежки в наших же людей. Что интересно, денег от этого в перспективе станет только больше, и сталь лишняя уйдет. Но надо предусмотреть драконовские меры, чтобы крестьяне не торговали этими орудиями. Сломал, отнеси на приемный пункт и получи новый. С наценкой, конечно. А если при проверке не сможешь предоставить свой стальной плуг или там мотыгу какую и не сможешь внятно объяснить, куда она подевалась, то тебе хана. Переходишь в кабальные, без земли, без дома. Несколько таких случаев, и любой серп или лопату будут беречь как зеницу ока. И на предложение продать этой самой лопатой ответит: по голове, решено, так и поступлю. Что бы еще придумать? Были бы свои корабли, можно торговать сталью на востоке. Там тоже постоянно воюют, так что моя сталь очень даже к месту придется. Но кораблей нет. Эх, был бы я в прошлой жизни каким-нибудь яхтсменом. Отгрохал бы себе какой-нибудь кораблик, который хрен догонишь. А если и догонишь, то хрен потопишь. Из всего связанного с морем я хорошо помню только одно. Корабли по морю ходят, а не плавают. Почему так? Фиг его знает. Даже странно. Человек по морю плывет, чайка по морю плывет, даже рыба плывет, а корабль идет. Ерунда какая-то. Но если кому-то нравится, то ради бога, был бы у меня корабль, и плевать, ходит он или плавает. Главное, чтобы исполнял все возложенные на него требования. Но корабля у меня нет и не предвидится. Даже если я выйду на Рейн, все равно мои кораблики будут бегать в лучшем случае до Роттердама или до Дрихта. Дальше их уже хрен пустит. Нет, прорваться, конечно, можно и дальше, но куда? Нужны морские корабли, а не речные плоскодонки. Можно даже прикупить несколько морских кораблей в том же Роттердаме. А дальше? Нет, сам я на этих скорлупках плавать не собираюсь. Или даже если ходить, все равно не собираюсь. Не морской я человек, не морской. Лучше уж я по земле, ножками, или на лошадке. Но до Роттердама я точно доберусь. В принципе, и сейчас уже могу отправлять речные кораблики в Роттердам или Дордрехт, построить на моем кусочке Рура-порт и гонять корабли. Придется проходить через графство Клёве и через свободный город Дуисбург. Но через них по-любому придется проходить, с Рура или с Рейна. И там по-любому придется платить проездную пошлину, так что к Рейну мне выходить, в принципе, не очень-то и надо. Но почему-то хотелось. И потом, на Рейне растет вкусный виноград. У меня в Эттингене тоже есть виноградники, но на Рейне, говорят, они лучше. А виноград я люблю, с детства. Правда, я и не пробовал его никогда и, честно говоря, нисколько об этом не жалел. Но я-то пробовал. Так что если Маргарита подставится, то будут у меня свои виноградники. Хотя с территорией графства надо что-то делать. Сейчас она у меня вытянутая и искривленная какая-то, как бумеранг. Это не очень удобно. Перебрасывать войска из одного конца в другой довольно долго. Надо бы ее как-то округлить, что ли. Но для этого мне придется оттяпать у Маргариты треть ее земель. Вот тогда Вилли точно станет полноценным герцогом. Боюсь, сердечко его мамаши такой потери не выдержит. Да что об этом говорить. Может, и не будет никакой войны. Может, здравый смысл все-таки возобладает. Было бы неплохо. А без Рейна я обойдусь. И без винограда тоже. Закажу вон Гюнтеру. Он мне этого винограда навезет сколько душе угодно. Я сидел на берегу реки на бревнышке и рассматривал завод. Наконец до меня добрался Дитмар. Он притащил какую-то длинную штуковину, завернутую в тряпку, развернув которую, продемонстрировал мне мушкет. Нет, это уже не мушкет, это вот как раз штуцер и есть. Ствол длиннее на целый фут. Да, знатная машинка. Хотя в будущем все было или будет наоборот. Мушкет, длинная гладкоствольная дура, а штуцер короче, но с нарезным стволом. Но я называю свои ружья, как мне нравится. Мои ружья, как хочу, так и назову. Испытывал уже, да, ваше сиятельство. С чуть увеличенной навеской пороха за 1000 шагов пробивает рыцарский доспех. Значит, начиная с 700 метров и ближе хана рыцарем. Очень хорошо. Подстрелить сразу самых умных и расфуфыренных, остальные бросятся на нас толпой, мстить. Прямо под картечь. И сколько бы там ни было этих железных дровосеков, всех картечью посечем. Главное, знать, кто из расфуфыренных умный, а кто дурак. А то подстрелим дурака командира, и командование перейдет к умному. Тот нас и раскатает. Да, тактику применения таких ружьишек надо будет еще продумать. Сколько уже таких сделал? Пока только один. Очень уж сверлить трудно. Постоянно сверла ломаются. Отец ругается, грозится больше таких длинных сверл не делать. Скажешь ему, что это мой заказ, не откажет. Да мне и нужно таких мушкетов всего-то десяток. Про большее количество и не заморачивайся. Гони обычные мушкеты. Из новых баронств прибыли еще 2500 новобранцев. Их еще вооружать надо. И нужен запас на складах, конечно. Что с пистолетами? Стабильно. 2 пистолета в день. Нам нужно 400 кирасирских пистолетов, ну и небольшой запас. Подсчитай сам, сколько уже выпустили и сколько еще надо. А потом делай такие же, как у меня. Пушкари ими вооружать будем, а то у них кроме кинжалов и оружия никакого нет. Сделаю, ваше сиятельство. Все, Дитмар, работай. И еще, спасибо тебе за такой замечательный мушкет. Он аж рот раскрыл от удивления. Чтобы граф сказал простолюдину спасибо, это что-то невиданное и неслыханное. Ладно, пусть порадуется. Он и в самом деле молодец. Сколько мучился, а все же сделал. С десятком таких штуцеров я много чего могу натворить. Пока не знаю чего, но обязательно соображу. Я завернул штуцер в ту же тряпку, вскочил на коня, и мы направились в лагерь. Надо было найти 2 моих снайперов. В походе они все время находятся рядом со мной, а сейчас должны быть в лагере. Если, конечно, не находятся в увольнении в городе. Но, к счастью, они были в лагере. Первая рота, к которой они и были приписаны, сегодня дежурила по лагерю, вот они и сидели вместе с другими мушкетерами в караулке. Вызвал лейтенанта, командира роты, и предупредил его, что забираю 2 бойцов. Отошел с ними подальше, развернул тряпку и отдал им штуцер. Они по очереди очень внимательно его осмотрели, чуть ли не на зуб попробовали. «Берите этот мушкет, называется он штуцер, и идите на стрельбище. Испытайте его там как следует, заодно и пристреляйте. Попробуйте различную навеску пороха, но больше чем на треть не увеличивайте. Потом доложите, идите». Они тут же умчались. «Так, ну и мне в общем-то пора, хотя неплохо бы с Элдриком мечами помахать. Нет, завтра. Прямо с утра. А сейчас уже пора. Обещал же Ами вернуться до ужина. Так что вперед, господин граф. Но вот как раз утром нам с Ами весь кайф и обломали. Ей не удалось придержать меня до обеда в постели, а мне не удалось вырваться позвенеть мечами. К нам притащились 2 монахини. Пришлось одеваться и идти их встречать. Одна была аббатисой нашего маленького монастыря, а другая – какая-то шишка из монастыря большого, что на реке Рур. Звали ее мать Бригитта. Что она хотела, я уже понял, но не спрашивать же ее в лоб. Чего тебе, тетка, надо? Придется соблюдать приличия. Сначала они мне прочитали лекцию, религиозную, конечно, на тему, как хорошо быть верующим католиком и как плохо быть еретиком. Потом местная аббатиса долго благодарила меня за помощь, что я оказывал их обители. Ничего себе помощь, да они на полном моем содержании. И только потом, наконец, перешли к вопросу, из-за которого они тут и появились. Во всяком случае, мать Бригитта, точно, разговор зашел о пошлинах, что взимали мои таможенники на мосту через Рур. Ну, тут все разрешилось к обоюдному удовлетворению. Мы договорились, что я не беру с их кораблей пошлину на моем участке реки, а они не берут ее с моих кораблей на своем. Вот и все. Мать Бригитта была очень довольна. Естественно, ведь их кораблики по реке бегали. Не часто, но бегали. А вот мои, нет, не было у меня корабликов. Вообще, ничего, посмотрел бы я на нее, когда из Мизьера сплошным потоком потянутся баржи с рудой. Поэтому я захотел оформить нашу договоренность на бумаге. Возражать она, конечно, не стала. Вызвали из города поверенного, и он нам быстренько оформил договор в 2 экземплярах. Один мне, один ей. На этом и расстались. Монахини уезжали на своем воске очень довольные. Одна думала, что облапошила глупого мальчишку, а другую при расставании я попросил принять на нужды монастыря 100 гульденов. А что делать? Девчоночий молодняк из разоренных рыцарских замков кормить-то надо. Но день все равно был испорчен. Надо же, чуть ли не до обеда с ними протрепался. Ничего, зато решил вопрос с проводкой своих барж через их участок реки. А я думал, мне самому к ним тащиться придется. Плохо, что довольно протяженный кусок моим баржам придется проходить по реке, общий с графством Марк, как бы местные каких пакостей не придумали. Река там не широкая, 100 метров всего, так что можно обстреливать экипажи барши из луков и из арбалетов. Придется ставить щиты и прятать за них хороших стрелков. Подстрелит 2-3 придурков, остальные и угомонятся. Время подходило к обеду, так что я вытащил из спальни Ами, и мы просто сидели в столовой и болтали. Ами, естественно, стала перемывать косточки всем своим дамам. И тут выяснилась интересная вещь. Оказывается, почти все дамы были беременны. И Ханна, жена Гюнтера, и Грета, жена Курта, и многие бывшие дочки рыцарей, что сейчас замужем за моими офицерами. А вот Ами никак не могла забеременеть. И это ее очень волновало. Она боялась, что, не получив наследника, я ее или выгоню, или отдам в монастырь. Вот ведь глупая. Как я мог ее выгнать? Ведь тогда на другой жениться бы никак не смог. Разводов тут нет. Так что так и так остался бы без наследников. Долго ее успокаивал. Дело чуть до постели не дошло, но тут начали подавать на стол. После обеда я велел ей собираться. Элдрика попросил подобрать ей какую-нибудь смирную лошадку, хотя в седле она держалась не хуже меня, дочь барона все-таки. Собрались и поехали в город. Я все равно хотел заскочить к бабке-травнице, вот заодно и проконсультируюсь у нее. Бабка внимательно выслушала меня, потом осмотрела сначала меня, потом Ами. Та ужасно стеснялась, а мне хоть бы что. Подумаешь, я и не такие осмотры, бывало, проходил. Потом усадила нас рядышком на лавку. И чего вы, ваше сиятельство, занятым людям голову морочите? Все с вами обоими в порядке, и детки будут. Сколько, это уже вам решать, живите и не волнуйтесь ни о чем. Просто вы очень молоды, придет время, и все у вас будет. Только не ленитесь, но и не переусердствуйте. Сейчас вам этого постоянно хочется, возраст у вас такой, но постарайтесь себя иногда сдерживать. Не надо этим заниматься сутки напролет. Ами расцвела, стала благодарить бабку, наказала мне наградить ее как следует. Надо же, баронская дочка, а простую травницу благодарит как ровню. Моя школа. Я, естественно, бабку отблагодарил 10 гульденов. Потом поговорил с ней по вопросу, по которому давно собирался с ней встретиться. Я стал уговаривать ее взять себе учеников. Именно учеников. Хотя и учениц не возбраняется. В войсках должны быть хоть какие лекари, чтобы могли рану обработать, кость вправить, перевязать грамотно. Да и знание травок всегда пригодится. Можно, конечно, и девок в войсках держать, но парней все же лучше. Не то чтобы я опасался, что лекарку кто из солдат обидит, таких дураков нет. Кто ж будет обижать человека, от которого, возможно, твоя жизнь зависеть будет. Но всякое может случиться. Дело-то молодое. Мне только шекспировских страстей в полках не хватало. Бабка сначала отнекивалась, а потом все же согласилась. Я на радостях обещал ей выстроить большой дом, в котором она будет и жить, и учить. И платить я ей обещал хорошо, но согласилась она вовсе не поэтому, а потому, что страдающих поносом в городе почти не стало. И в этом только моя заслуга. Тут она была права. В это время диарея – настоящий бич. Особенно страдали города и, как ни странно, армии. Плохая, грязная пища, грязные руки. Да какие руки, грязь была везде. Воду брали из загаженных рек, а в походе солдаты, да и не только солдаты, пили из болот и простых луж. Иногда армии поворачивали назад, так и не дойдя до противника. Воевать со спущенными штанами не очень-то удобно. А вот у меня в войсках такого не было. Вообще, каждый случай заболевания внимательно расследовался. И если выяснялось, а оно всегда выяснялось, что солдатик попил водички из вроде бы чистой речки или не помыл руки перед едой, то получал таких плетей, что диарея у него, конечно, сразу проходила, но спать ему еще очень долго приходилось на животе. В городе, естественно, такой строгой дисциплины не было, но и там уже поняли, что чем меньше грязи, тем меньше болезней, потому и следили за этим так строго, и к приезжим так относились, можно сказать, предвзято. Это приезжие так считали, а вот жители города, наоборот, от бабки направились в мой дом. Хотя чей он теперь, у меня там только небольшая спальня, а живет там Гюнтер. Надо будет как-то это узаконить. Мне этот дом и нафиг не нужен, до замка рукой подать. Так с Гюнтером и договорюсь. Пусть весь дом отпишет на себя, а за мной оставит только мою спальню. Ну и Беату. Гюнтера нашел в кабинете. Ами умчалась к Ханне, а мы с ним стали решать насущные проблемы. Я ему рассказал про монахинь. Посмеялись. Предположили, что скоро заявится из герцогства Вестфален и из Хагена, но с ними уже должен разбираться Гюнтер. Приказал ему с кораблей графства Марк пошлину не брать. В принципе, я это уже приказывал еще таможенникам на мосту, но мало ли, Гюнтер известный скопидом, а нам сейчас злить графа ни к чему. Рассказал ему о своей задумке снабжать наших крестьян сельхозорудиями. Долго с ним спорили по этому поводу, но в конце концов я его все-таки убедил. Приказал построить дом для бабки с парочкой комнат классов. Еще обговорили кучу вещей. Вроде и виделись и совещались совсем недавно, а столько всего накопилось. Потом прошелся по дому и заглянул в свою комнату. У дверей, как на страже, стояла Беата. Поцеловал ее за ушком, шепнул несколько ласковых слов, хлопнул на прощание по тугой попке, и она счастливая, убежала. Может, зря я так, выдать ее насильно замуж за кого-нибудь, и все, никаких забот. Как говорится, стерпится, слюбится, но не получается как-то. Ладно, подождем, выдать замуж я ее всегда успею, хотя насильно, очень бы не хотелось. Вот если бы она сама попросилась, и что тогда, отпустил бы, а фиг его знает. Ладно, пойду искать супружницу. В замок вернулись как раз к ужину. После ужина не рванули, как раньше, в спальню, а посидели поговорили. Потом поднялись наверх донжона и полюбовались звездами. И только потом пошли в спальню. Особо ничего не изменилось, Ами была такой же ненасытной, но угомонилась намного раньше. Так что я прекрасно выспался. Утром вскочил и помчался на занятия. Ами было попыталась меня остановить, но как-то вяло. Ну и хорошо. Пусть спит. Она-то не привыкла подниматься до зари, а я здорово оторвался. Сначала бегал с час, потом часа два занимался с Элдриком, потом столько же стрелял. И из пистолета, и из мушкета. И если в стрельбе из мушкета у нас были и получше стрелки, немного, но были, то вот с пистолетами мне равных не было. Правда, из такого пистолета в прыжке не постреляешь и в перекате тоже, но навскидку я стрелять научился. И даже попадать, во всяком случае, с 10 метров, 10 из 10, ну а обычно, прицеливаясь, с 30 метров и стоя, из коня бил без промаха, так и провел время до обеда. Вот так теперь всегда и будет. До обеда буду заниматься своей физической подготовкой, после обеда, делами графства, а после ужина, женой. Как решил, так и сделал. Правда, на следующий день мой график слегка поломали. Еще с вечера Гюнтер жаловался, что представители купцов города Хагена отказываются платить пошлину у моста. Целый день он с ними ругался, и все без толку, грозятся разными карами. Ну да, они же принадлежат архиепископу Кёльнскому, а имея такую крышу, можно и повыеживаться. Сам город Хаген стоял на реке Волме, притоке Рура, вернее, не реке, а речушке. Пройти по ней, да и то на небольших плоскодонках, можно было только весной и ранним летом, когда вода еще не спала, а в остальное время речку, как говорится, куры вброд переходили. Правда, от Хагена до самого Рура было недалеко, и они имели там небольшую пристань, а оттуда товар перевозили на телегах, но это все их проблемы. Положено платить, пусть платит, тем более не такие уж большие деньги. Так вот, утром, когда мы с Элдриком звенели мечами, прибежал слуга и с круглыми от испуга глазами доложил, что у ворот замка какие-то купцы требуют встречи с графом. Совсем охамели, купцы, и вдруг требуют что-то от графа. Ну нифига себе, пойдем, Элдрик, посмотрим, кто там такой наглый. Даже не переодеваясь, мы отправились к воротам. У ворот стояла кучка бородатых мужичков. Ну и кто тут чего требует? Я, старшина купеческого цеха, бургомистр города Хаген, требую. Заткнись, прервал я его. Элдрик, этого требовальщика повесить, остальных выпороть, и как следует, не жалея плетей, чтоб знали в следующий раз, от кого можно что-то требовать, а от кого нет. Выполняй. Развернулся и ушел. Да, архиепископ и так-то меня не очень жаловал, а теперь вообще возненавидит. Эти деятели сейчас к нему помчатся жаловаться, пока поротые задницы соднят. Вот умею я врагов наживать, и главное, на ровном месте. А, и черт с ним. И я пошел на площадку. Все, теперь никаких отклонений от распорядка. До обеда занимаюсь физподготовкой, и чтобы никто меня не смел дергать, если только война начнется, а все остальное подождет. Глава 8. Прошли осень и зима. Ничего особо важного для графства не случилось, да и у меня ничего нового и важного не было. Это, конечно, не значит, что я все это время провалялся в постели. Дел было полно. Постоянно возникали какие-то вопросы, которые надо было решать, но все вопросы решались. Войсками постоянно занимался Курт, и у него это неплохо получалось. Гонял он всех так, что даже мне жалко солдатиков становилось. Правда, это мне не мешало иногда огреть палкой какого-нибудь бестолкового увольня. В основном я занимался артиллеристами. Не всегда, а время от времени. Вот там как раз увольней хватало, и это была необходимость. Но и сообразительных и толковых ребят там тоже хватало. И надо было из сильных увольней сделать сообразительных, а из сообразительных и толковых – сильных. И палка тут здорово помогала. Теперь у нас опять было 2 полнокровных полка, даже с дополнительной артиллерией. Это если считать мои 4 резервные батареи. И группа снайперов у меня была, вернее, 2 группы, по 5 человек в каждой. И все вооружены настоящими штуцерами. Нет, в каждой роте были свои снайперы, но мои. Это были вообще уникумы. В минуту они могли делать почти по 3 выстрела, то есть в 2 минуты. 5 выстрелов наверняка, и всегда били без промаха, на 800 метров, вот так, и это из дульнозарядного ружья, пусть и нарезного. Мушкетеры тоже все как на подбор, сейчас новичков от опытных солдат не отличить, на всех ладная, однообразная форма, черные шлемы, кирасы с наплечниками, на руки я им ничего одевать не стал, ни наручей, ни перчаток, только мешать все это железо будет при заряжании. И еще одно новшество я ввел, теперь у командира полка была своя резервная батарея, которую он мог использовать на наиболее опасном участке. И еще, в обозе возили рулоны из промасленной плотной ткани, не пропускающей воду. Это я, мотаясь каждое утро в любую погоду в лагерь на стрельбище, вдруг заметил, что в сильный дождь стрелять практически невозможно. Нет, на пушки-то дождь не влиял. Из них можно стрелять в любую погоду. Пропитанный порохом фитиль дождь не потушит, а порох в стволе пушки дождю недоступен. А вот из мушкетов и пистолетов стрелять в дождь, особенно сильный, проблематично. И при заряжании порох может намокнуть, и на затравочной полке он подмокал, несмотря на то, что был прикрыт крышкой, и кремень намокал и не давал искры. Пришлось как-то выходить из положения. Я не помнил, как в этом случае поступали там, в будущем, но сам сделал просто. Приказал каждому взводу иметь рулон непромокаемой материи для тента. Во время боя его надо было растянуть над 3 взводными шеренгами, и стреляй сколько хочешь. Запасных кремний у мушкетеров всегда был полный подсумок. Патроны тоже защищены толстой кожей подсумка. Часто проводили учения именно в дождь. Благо на дворе стояла дождливая немецкая зима, и результаты были прекрасные. Осечки, конечно, случались, но редко, очень редко. Еще у меня появилось 2 сотни настоящих кирасир. Кирасы у них были с наплечниками и набедренниками. А главное, у каждого было по 2 прекрасных длинноствольных пистолета. Кони тоже были отличной мощной породы. Коней я особо защищать не стал, только налобник и нагрудник. Спину и круп коня покрывала толстая простеганная попона, так что летящие навесом стрелы сильно ранить его не могли, а с небольшим ранением конь мог и дальше участвовать в бою, а потом эти раны можно было залечить. От пик пришлось полностью отказаться. Стрелять из пистолетов и таскать пику все-таки проблематично. С кирасирами часто возился Курт. Это было его любимое детище. Он их и тренировал. Я ему рассказал о каракалировании, и он просто загонял до упаду своих конников. Зато действовать они стали столь слаженно, что хоть парады с ними проводи, то есть с армией у меня было все в порядке. А если учесть, что свыше 2 полков стояли гарнизонами по замкам и фортам, то армия у меня была на уровне крупных графств, и даже небольших герцогств. Так что в будущее я смотрел довольно спокойно. Сковырнуть меня теперь было непросто. Да и зачем? Богат, это да. Но тратить на войну со мной огромные ресурсы с неизвестным результатом, не каждый решится, если только из мести. Вот в нападении на меня Маргариты я был уверен процентов на 70, ну а за ней маячил архиепископ Кёльна. В случае чего, он ее обязательно поддержит. А вот кто к ним присоединится, я понять не мог. Граф Марк меня тоже не любит, но с этими волками он связываться не будет. А больше я вроде ни с кем рассориться не успел. Но кто-то третий должен быть обязательно. Вдвоем они уже приходили и получили по морде. Сваливать все на неопытность своего полководца Маргарита не будет, не дура. Посчитает, что сил не хватило, а значит, будет искать третьего союзника. Ладно, поживем, увидим. С экономикой у нас все было в порядке. Я туда старался и не лезть. Там заправлял Гюнтер, и у него прекрасно получалось. Зачем мешать? Нет, совещания мы проводили регулярно, но в основном все решения принимал именно Гюнтер, я только утверждал. Вот на помощи крестьянам стальными орудиями мне пришлось все-таки настоять. Он все время пытался их в чем-то доущемить, но вышло по-моему, и в этом году пахать крестьяне будут уже стальными плугами. И все остальное делать тоже с помощью стальных орудий. А как по этому поводу ругался Хайнц, это надо было слышать. Ну никак он не мог понять, как такую прекрасную сталь пускать на изделия для крестьян. В городе открылись несколько торговых представительств. Ну как открылись, выкупили себе дома и заселились там. Вот и все. Все городские и графские законы обязаны соблюдать. И наказывать их будут, если что, как простых горожан, даже жестче. Потому как своих-то хоть жалко, а этих чего жалеть, первыми были, конечно, ганзейцы. Ну как же без этих проныр. Потом выкупили себе дом под представительство бургундские купцы. С ними все понятно, их герцог постоянно с кем-нибудь воевал, и оружия ему надо много. Потом были купцы из Брабанта. Их я сначала не хотел пускать. Прямые конкуренты. Они ведь нашу продукцию как раз в Роттердам и потащат. А потом махнул рукой, когда мы еще наладим свои перевозки. Кстати, именно благодаря Ганзе мне удалось построить себе баньку. Я как-то заскочил к Гюнтеру, а у него как раз сидел ганзеец из Любека. О чем уж они там договаривались, не знаю, но мне он стал рассказывать, хвастаясь, как он плавал в далекий Новгород и как там торговал. Рассказал я о жизни там. Одним эпизодом из его рассказа я и заинтересовался. Это когда он рассказал, как его водили в баню. Вот баня меня и заинтересовала. Я стал его расспрашивать, а потом попросил помочь эту самую баню у меня в замке построить. В качестве консультанта, конечно. Вот так у меня и появилась баня. Ганзеец мне нарисовал то, что он видел в Новгороде. Потом долго ходил по замку и разглагольствовал перед строителями. Я как бы случайно подошел к нему с отцом Магнусом, чтобы тот увидел, что идея бани пришла не от меня, а от этого нечестивого ганзейца. А остальное – дело техники. Рисунок ганзейца я порвал и выкинул, а строителям дал уже свой чертеж. Малой я бань, что ли, видел. Они мне построили очень приличную небольшую баньку с печью и трубой, так что топили в ней по-белому, из комнаты отдыха. Вот в конце января я ее и опробовал. Очень даже ничего. Сводил туда Ами, но она в парилке чуть сознание не потеряла и зареклась туда ходить. А вот Гюнтеру и Курту баня понравилась. Особенно пиво после парилки. Ну и я в бане от пива не отказывался. Хотя для моего молодого организма оно и вредно, но в бане без пива – это уже извращение. Что интересно, самым большим любителем бани стал отец Магнус. Если я ее посещал обычно раз в неделю, то для него топили каждый день. Но хуже всего то, что он к этому и отца Бенедикта приобщил, так что этот хитрозадый святоша частенько зависал в замке. А уж в воскресенье после мессы, под вечер, было их время, уже чуть ли не на законных основаниях. Больше всего времени я проводил, конечно, на заводе. Мне нравилось там возиться. Нет, ничего нового я вроде больше не сообщил. Просто сидел в мастерской у Дитмара и с чем-нибудь возился. Пистолет с колесцовым замком мы с ним все-таки изготовили. Я, правда, больше мешал, чем помогал, но ему было очень лестно, что я столько времени провожу в его цехе и даже что-то делаю своими руками. Во всяком случае, пытаюсь. Но пистолет этот мне не очень понравился. Так-то вроде ничего, но ничуть не лучше моих кремневых, а возни с ним, выше крыши. Нафига он такой нужен? Пушек Хайнц наотливал с запасом. Складировать их особо было негде, поэтому мы добавили пушек на все большие и малые форты и в замок. Ну и десяток пушек, покрытых слоем сала, стояли в одном из подвалов донжона. Однажды я заскочил в цех к Эльзе за порохом для своих пистолетов. Я пользовался улучшенным порохом, с добавлением марганца, но без покрытия камфорным маслом. Мне казалось, что он самый-самый. Вряд ли, конечно, но мне так казалось, и именно таким я и пользовался. Его специально для меня и делали. Походили с ней по цехам, посмотрели, как люди работают. Потом она меня повела показывать погреба. Вот там, на коробках с патронами, все и произошло. Хорошо, хоть на мне был широкий шерстяной плащ, который я бросил на коробке. Как это все случилось, сам не понимаю. Вроде вот она мне рассказывает о патронах с остальным сердечником и бизоновой, в каких коробках какие хранятся, а потом мы уже лежим на этих самых коробках и аж рычим от страсти. Конечно, долго это не продлилось, всего полчаса. Только и хватило утолить первый порыв страсти, но на этом пришлось закругляться. Я взял с нее обещание не рассказывать о произошедшем на исповеди. Мне-то пофиг, а вот у нее могут быть неприятности. Отец Магнус может потребовать отправить ее из замка, а мне бы не хотелось терять такого работника. Про работника я ей, естественно, не сказал, а сказал, что не хочу терять такую замечательную, и даже прекрасную, девушку. Это она мне с радостью пообещала, только бы я хоть иногда проводил с ней время. Вот как сейчас. Потом она отправилась к себе в цех, а я, в лагерь. Там как следует помылся в офицерской мыльне и после этого часа два полил из своих пистолетов. Что интересно, никаких угрызений совести я не испытывал. Ну, переспал с Эльзой, переспал, что такого-то, и обо мне вспоминал с нежностью и любовью. И в постель к ней лягу сегодня совершенно спокойно, и любить мы будем друг друга яростно и самозабвенно, как всегда, а может, наоборот, ласково и нежно. Но виноватым я себя совершенно не чувствовал, и если появится такая возможность, обязательно все повторю с Эльзой. Что это, то ли у меня с психикой что-то не так, то ли, наоборот, у меня как раз все нормально. Может, это у тех, кто в таких случаях начинает комплексовать, заламывать руки, биться головой о стену, у них с головой что-то не в порядке. Хотя я таких не в той, ни в этой жизни не встречал. Нет, были у некоторых какие-то переживания, но не такие уж и сильные. Ну что ж, значит, я нормальный человек, и то, что произошло, тоже совершенно нормально. А в эту ночь мы сами любили друг друга и в самом деле яростно и самозабвенно. Чуть ли не до утра, чего, признаться, давненько не случалось. Так у нас все и продолжалось. Ночи принадлежали Ами, а днем я иногда, не чаще одного-двух раз в неделю, заскакивал к Эльзе. Вот, правда, к Беате ни разу не заскочил. И не потому что не хотел или опасался чего-то, а просто оказии не было. Гюнтер послал своих людей в Дуйсбург купить речные суда. Нужны были баржи и какие-нибудь весельные кораблики, чтобы тянуть эти баржи. Можно их и по берегу тянуть, вернее, с берега. Организовать несколько бригад с тяжеловозами и тянуть. Но это надо осматривать берег на всем протяжении реки, точнее, на нужном нам отрезке. Устраивать там подобие дороги. Все это будет сделано, но потом, летом. А пока будут таскать баржи лодками. Я видел такие на реке, типа стругов, с парусом и веслами. И довольно большие, в длину метров 30, а вот в ширину, не разглядел, но довольно толстенькие. Специально для торговли на реках. Нам и такие нужны, но сейчас нужны именно буксиры. Думаю, они не должны быть толстяками, а как раз наоборот. Но Гюнтер это все лучше меня знает, так что купит как раз то, что нам необходимо. Рудники-то в Мизере все это время работали, так что возить нам теперь руду, не перевозить. Тем более планируется увеличение выработки тех рудников. Руда-то там хорошая, получше нашей. Так что придется и по реке возить, и по суше. А может, и не придется. Посмотрим, как пойдет торговля. Цены, во всяком случае, снижать я не собираюсь. Тем более у меня наклевываются очень хорошие заказы от французов. От их имени с Гюнтером договаривались купцы из Брабанта. И бургундцы сделали неплохой заказ. Они еще и о своих союзниках-англичанах что-то говорили, но пока ничего конкретного. Но и так поработать придется. Часть заказа даже пришлось распределить по кузнецам в городе. Сталь, естественно, наша, их только работа. Но все равно, весь город в шоколаде будет. А если еще и англичане разродятся, а куда им деваться? Если французы вооружаются, то и этим придется. В марте меня обрадовала Ами, с гордым и довольным видом сообщила, что она беременна, и уверена, что будет именно наследник. Я ее, конечно, долго хвалил и поздравлял. Говорил, что мне все равно, кто родится, мальчик или девочка, главное, что это будет наш ребенок. Ну и все такое прочее, что положено говорить жене в таких случаях. Был ли я доволен? Конечно, но отнесся к этому как-то спокойно. Ну будет у меня ребенок, и что? Я и так знал, что у меня будет ребенок, и не один. Ну и что мне теперь, напиться вдрызг? Как-то не тянет. Устроить какой-нибудь всеобщий праздник? Ну, глупо же. Ребенок еще и не родился, а уже праздник. пусть родится сначала. Теперь у меня в замке открылся целый женский клуб. Раньше, видно, Ами переживала от того, что не может забеременеть, но теперь-то она развернулась. Женская половина донжона всегда была забита различными бабенками, хотя называть их бабенками было бы неправильно. Самой старшей из них не исполнилось и 30. Она, кстати, готовилась к венчанию. Ей подобрали прапорщика, командира хозвзвода первого полка. Мужичок был уже в годах, далеко за 40, из цеха строителей. Был он вдовцом и жениться, в общем-то, не горел желанием. И приставка фон ему нафиг не была нужна, но куда-то девицу девать надо было. Вот на него и пал выбор. Тем более девица была не совсем девица. Она тоже была вдова, но бездетная. Ее муженек сразу после свадьбы отправился в поход и там помер. То ли от дизентерии, то ли от какой-то еще гадости. Из замка мужа ее шуганули родственники, так как она не была матерью наследника. Вот она и обреталась у брата в его замке. А тут такая напасть, как мы. Ну, для кого напасть? А для нее выигрышный билет. Так бы она и просидела всю жизнь приживалкой в семье у брата, а теперь у нее будет своя семья. Думаю, и дети появятся. А в основном в этом клубе как раз беременные и обретались. Их, оказывается, было довольно много. А еще не залетевшие набирались опыта от уже залетевших. Да, с этим надо что-то делать. Как они рожать-то будут? Здесь роддомов нет. Придется ехать к своей знакомой бабке-травнице и решать этот вопрос с ней. 30-процентная смертность среди рожениц меня никак не устраивает. Мало того, что и моя Ами может попасть в эти 30%, так ведь и у многих моих офицеров жизнь сломается. Здесь к таким вещам относятся, конечно, довольно спокойно, мол, Бог дал, Бог взял. Но выбить из колеи может и надолго, а у меня война на носу. Нет, определенно надо ехать к бабке. Сегодня же после обеда возьму Ами и поеду. Дом бабки уже построили, рядом с ее прежним небольшим. В своем она так и продолжала жить, а в большом жили, так сказать, студенты и студентки. Бабке помогали две ее товарки, такие же пожилые и наглые. Где уж она их взяла, не знаю и знать не хочу. Может, из моих баронств, может, из чужих. Мне-то какая разница? Платили им хорошо. Бабки-помощницы получали по гульдену в месяц, а наша бабка – целых полтора. Еще выделялись деньги на содержание учеников и покупку различных ингредиентов и трав, не произрастающих в наших местах. Бабку нашел в ее старом доме. Звали ее, кстати, Агнетта, это меня Ами просветила, а я все, бабка да бабка. Посидели, поговорили. Я поинтересовался делами школы. Она слегка отчиталась, но это меня сейчас мало интересовало. Стал объяснять ей свою проблему. Она мне пообещала, что все с нашими женщинами будет в порядке. На каждые роды будет приезжать или она сама, или ее помощницы. Строго предупредил ее, что если кто сунется к роженицам с грязными руками или с непрокипяченными простынями и каким-либо их инструментом, повешу, независимо от результата. Чистота, и только чистота. Она клятвенно меня заверила, что и сама уже все прекрасно поняла, и теперь в ее школе один из основных предметов – это гигиена. Надо же, уже умных слов нахваталось, не иначе от меня где-то услышала. Потом она начала просить меня за одного своего знакомого доктора, вернее, доктор он был так себе, как и все здесь, а вот хирург замечательный. Я дал добро на привлечение его к занятиям со студентами и зарплату ему положил такую же, как и бабкиным помощницам, но только по хирургии. Если узнаю, что он учит студентов лечить людей сушеными лягушачьими лапками или еще какой гадостью, то повешу сразу и объяснений никаких выслушивать не буду. Раз уж все равно в городе, то решил заехать к Гюнтеру. К сожалению, дома его не было, он что-то перетирал с членами магистрата в ратуше. Амита сразу умчалась к Ханне, а я расположился в гостиной. За Гюнтером послали слугу, а я посидел немного, посидел и пошел в свою комнату. У дверей на страже, как всегда, стояла Беата. Я зашел с ней в комнату и, естественно, не удержался. Времени провел с ней совсем немного, не больше часа, но она была очень довольна, хотя чувствовалось, что это для нее только небольшая разминка. Ей бы сейчас и ночи не хватило. Пообещав Беате, что все еще будет, пошел опять в гостиную, а она осталась приводить в порядок постель. Гюнтер меня уже ждал, и мы поднялись к нему в кабинет. Там обсудили некоторые вопросы, в основном по городу. Еще он меня обрадовал, что закупил аж 8 барж, довольно больших, и 16-20 весельных, в смысле по 10 весел с каждой стороны, лодок, также довольно вместительных. Руду можно возить и на баржах, и на этих лодках, хотя, в принципе, они должны только таскать эти баржи. А еще он закупил 4 кнора. Правда, после его объяснений я понял, что ничего не понял. Кораблики почти одного размера с лодками, те же весла, тот же парус, а стоят эти кнары как 8 лодок. Не лучше ли было и купить еще 8 лодок? Гюнтер стал мне объяснять, что на кнарах можно спокойно ходить по морю. Хотя сейчас и ходит в основном на кобгах или нефах, но кнор намного быстроходнее и маневреннее.